«Арзамас» представляет курс Натальи Громовой «Евгений Шварц. Добрый сочинитель страшных сказок». Лекция первая. Пробы пера. Шварц в Ленинграде 1920-30-х годов. Последние два года, когда я выступала с лекциями и предлагала варианты тех, о ком можно рассказывать, а там, кстати, был и Булгаков, и Цветаева, и Пастернак, но большинство всегда выбирает Шварца, что очень необычно, потому что Шварц не считался всегда писателем первого эшелона или драматургом. Его вообще очень часто относили к детским драматургам, детским писателям. Но что-то такое произошло, что интонация Шварца, его обращение к человеку, просто непосредственное обращение к человеческому сердцу, стало невероятно теперь востребовано. Это связано по большей части еще с тем, что, во-первых, он писатель и драматург, который обращается не просто даже к человеку, а он этого человека одновременно жалеет и прощает, о чем вот мы будем говорить, когда будем говорить о Ланселоте в пьесе «Дракон». Кроме того, Шварц дает человеку, как ни странно, надежду, несмотря на самые темные времена. А мы знаем, что он вышел со своими пьесами из самых темных времен. Он абсолютно христианский в этом смысле писатель. Он такой Франциск Ассизский, который умел разговаривать с рыбами, с деревьями, с животными, который умел сострадать и больным, и небольным, и несчастным. Для него мир оживлен, и он относится к нему сострадательно. Вот это удивительное, что я за последнее время поняла, и я поняла, что люди бессознательно к этому очень тянутся в последнее время. Евгений Львович Шварц не был бы нам абсолютно известен в своей как бы жизни, и мы бы знали только о его пьесах, если бы не существовало его дневников. Но эти дневники в начале 1942 года, когда Шварц уезжал из блокадного Ленинграда, в состоянии тяжелой дистрофии его увозили на самолете. Эти дневники он перед отъездом сжег. И они существовали уже в новой версии, когда он оказался в городе Кирове в эвакуации вместе со своей женой Екатериной Ивановной. Там он начал рассказывать свою жизнь с рождения, с детства. И из этого мы узнаем очень много фактически о нем, того, что он считал той последней правдой, которую он хотел всем рассказать. Самое важное было еще в том, что он до конца, несмотря на то, что он уже был известный драматург, он не знал, является ли он писателем. Это был мучивший его вопрос, потому что он всегда считал себя немножко переделывателем чужих сказок. Его называли его достаточно саркастичные друзья драмоделом часто. И ощущение того, что он до конца не уверен вообще, состоялся он как писатель или нет, привело его к тому, что он стал вести эти дневники, очень важные теперь для нас. Он писал так про это. «Я начал писать ежедневно в этих тетрадях, не давая себе отдыха, стал рассказывать о себе по нескольким причинам. Первое, что я боялся, ужасался, не глухонемой ли я. Точнее, не немой ли. Ведь я прожил свою жизнь и видя, и слыша, неужели не рассказать мне обо всем этом? Впрочем, это не точно. Я должен признаться, что этого здорового, нормального ощущения своего возраста я еще не пережил. Мне казалось, что для этого еще есть время. Пора научиться писать по памяти. Это равносильно тому, чтобы научиться живописцу писать с натуры». Итак, он начинает эти дневники, и мы узнаем о том, как этот маленький мальчик, который родился в 1896 году в очень непростой семье, его отец был народник, при этом он был врач, его постоянно ссылали в самые разные места, и, наконец, они оказались в Казани, где родился Евгений Львович Шварц, а потом уже переехали в замечательный город Майкоп, где, собственно, прошло детство Шварца, такой южный город, очень дорогой для Шварца. И там, как он пишет, первые 6 лет был как бы в раю. Он был абсолютно счастлив, потому что его мама, которая его безумно любила, у нее был потерян первый ребенок. И она к нему относилась как к какой-то драгоценности, и между ними был абсолютный контакт. Отец был гораздо строже, тяжелее. И вот все продолжалось до 6 лет, и потом, он пишет, началось изгнание из рая, родился его младший брат. И он как бы был отстранен и пережил это очень тяжело, как выясняется, несмотря на то, что он очень иронично об этом пишет, о том, что он перестал быть нужен родителям, и в частности матери, что они занялись слабеньким маленьким его братом. Но с этого момента он начинает пытаться понять, кто он, а родители, чем дальше, тем больше видят, что он какой-то неудачливый ребенок, он не очень хорошо учится, он толком не понимает, чем он вообще будет заниматься в жизни. И родители ему вот как-то вот дают это тяжелое чувство того, что из него вряд ли что-то получится. Но он с детства понимает, что он будет писателем. Он берет толстые тетради и заполняет их каракулями. И эти каракули для него превращаются в его собственные книги. И где-то уже после гимназии, когда у него происходят трагические всякие любовные сюжеты, он вдруг понимает, что вот преодолеть вот эту свою невозможность быть и родителем прекрасным, и решить свои проблемы с любимой девушкой можно только на начавшейся войне. И он пытается уйти на Первую мировую войну, и, в общем, ему это удается, хотя родители пытаются этому препятствовать, он попадает в юнкерское училище, а дальше его судьба нам почти неизвестна. И Шварц сам говорит о том, что он не может об этом писать, и мы прекрасно понимаем, почему, потому что любое как бы соединение прошлого с Белой армией сулило ему всякие ужасные неприятности. Он выплывает уже в 19-20-х годах в Ростове-на-Дону после госпиталя. Видимо, он попадает в госпиталь. И с этого, опять же, видимо, мы не можем все это утверждать, у него начинается тремор рук. То есть это молодой человек, очень контактный, веселый, но при этом ужасно неуверенный в себе, такой интеллигент, и при этом у него еще дрожат руки вот для полного такого образа его того времени. И он попадает в студию молодого экспериментального театра в Ростове-на-Дону, и начинается его жизнь, актерская жизнь, которая невероятным образом приводит его в Петроград, потому что они ставят со студии пьесу «Гондла» Гумилева. И пока они выбираются и переписываются с Гумилевым, который ужасно хотел посмотреть, как у них все это получилось, Гумилева расстреливают, и они прибывают в Петроград, когда там уже Гумилева нет. Они прибывают в тот голодный период, в общем, вот этого Петрограда, осеннего 21-го года, где Шварц, который успел жениться на ведущей актрисе театра, брак этот был абсолютно неудачный, она была очень жесткая, требовательная, и внутренней связи между ними не было. И злые языки даже говорили, что и «Мачеха в Золушке», и другие такие тяжелые героини написаны именно с его жены, первой его жены. И там он продолжает эту актерскую жизнь, о которой он пишет, что он ненавидел себя в качестве актера, он хотел от этого бежать. Но Петроград был тот город, который ему невероятно оказался в этот момент нужен, потому что, как он говорил, я хотел быть писателем и на цыпочках подходил к литературе. Он пришел в Дом искусств, знаменитый диск, где было фактически замечательное общежитие писателей, поэтов, музыкантов, художников. То есть это было, с одной стороны, общежитие, столовая, клуб. Это было здание на Невском проспекте, бывший особняк Елисеева, в котором были все известные на тот момент писатели. И вот там Шварц начинает слушать лекции Чуковского, лекции Шкловского, и они пугают его. И потому что он был абсолютно по натуре другим человеком, и его пугает больше всего то, что там учат, как надо писать, а ему кажется, что это абсолютно живое занятие, и вот так вот разбирать тексты ему кажется абсолютно неинтересным. И его охватывает уныние, но в этот момент он пересекается, он приходит на лекцию Серпёновых братьев, это замечательная группа молодых в тот момент людей, куда входил Зощенко, Тихонов, Федин, Никитин, там, Каверин, очень много замечательных людей. Идея этих молодых людей, которые были очень разные, состояла в том, чтобы писать интересно, писать необычно. И когда вышел на лекции на вечере Михаил Слонимский, такой длинный, очень странный человек, и стал читать свой рассказ, Шварц почувствовал что-то невероятно живое. Он почувствовал, что человек, описывая улицу и вывески, как бы поместил его вот в это пространство. И это была дверь, через которую Шварц вошел. Он стал как бы их таким другом, и самым близким друг его был именно Михаил Слонимский, человек из очень известной литературной семьи, замечательный. Они собирались как раз в комнате Слонимского, который весь день лежал на кушетке со своими длинными ногами и все время, значит, или писал, или говорил о литературе, и над ним потрунивали. Вообще это были бесконечные розыгрыши, издевательства друг над другом, такие вполне мягкие, но при этом это была такая живая жизнь. И Шварц, который еще не написал толком ни одной строчки, который был, ну, как бы какой-то третьеразрядный актер, вдруг становится там вполне известной и узнаваемой фигурой. Это мы видим по мемуарной повести Ольги Форш «Сумасшедший корабль», который, собственно, описывает жизнь Дома искусств. Там есть некий герой, его зовут Гений Чёрн. Ну, мы тут разгадываем имя, конечно, Евгений Шварц. И этот человек поражает даже эту женщину, уже давно живущую в литературе, своим даром импровизации. Он становится таким вот абсолютно неподражаемым импровизатором, который вместе с Львом Лунцем, еще которого не увезли на лечение в Германию, он там, собственно, и погибнет очень рано, они создают целый набор замечательных пародий, спектаклей, спектакли, которые возникают прямо на ходу. Они ничего почти не придумывают. Туда сбегается вся петроградская публика. Все смеются, все помнили эти спектакли спустя 50 лет, когда писались воспоминания о Шварце. Настолько они были необычны. И надо сказать, что потом из этого жанра выросли рассказы Ираклия Андронникова, который, в общем, подхватил, и возможность пародирования голосов людей и так далее. И это вообще было тогда очень распространено в 20-30-е годы, вот такой вот удивительный жанр. Родоначальником, вот его мы можем вполне считать, Евгения Шварца. Дальше он попадает через Николая Чуковского, который тоже младший Серапион, то есть он очень часто приходит туда, сын Корнея Ивановича. Корней Иванович – большая фигура для Петрограда. Он, собственно, принимает тоже от Горького вот эти вожжи управления всеми этими литературными тогда кружками, объединениями и так далее. Но он человек очень тяжелый, он человек очень при этом такой социопат, я бы сказала. И он попадает, Шварц, к нему в секретарии, и мы знаем его невероятно яркую и смешную историю, которую он написал, она называется «Белый волк», где Чуковский выведен в качестве, ну, как бы человека абсолютно жесткого, тяжелого и человека, который, как пишет Шварц, не знал, куда меня деть и для чего я ему вообще нужен, но при этом он же хотел иметь секретаря, как такой вот большой писатель. Он еще только начинает писать детские стихи, а в основном он занимается творчеством Некрасова, он занимается всякими литературными мемуарами. И Шварц пишет о нем и с той как бы нежностью какой-то человеческой, в то же время очень какой-то язвительной иронии про то, как когда у него все не получалось, он выбегал на своих длинных ногах и махал своими длинными руками, носился по городу. А так как Петроград тогда был наполнен чудаками, то, в общем, мало кто этому удивлялся. Он проносился по улицам вот такой вот огромного роста. Но самая главная обида была родственников на этого белого волка в том, что Шварц написал, что он терпеть не мог людей и особенно своих родственников. Да, он их просто ненавидел. Понятно, что это все было сказано как бы для красного больше словца, потому что это все не совсем правда. Но вот этот мизантропический тип Чуковского там очень точно подмечен. Это продолжалось секретарство совсем недолго, и дальше Шварц, который давным-давно не видел родителей, которые, конечно же, тосковали. Родители в этот момент были на Донбассе, в том самом городе Бахмут, и отец его работал там в больнице, и Шварц поехал, взяв с собой друга Миши Слонимского. Во-первых, он хотел показать родителям, что он знаком теперь с самым настоящим писателем, и они могут теперь за него как бы так не беспокоиться, что он совсем пропащий. А во-вторых, там тут же нашлось место в газете «Всероссийская кочегарка». И вот они вдвоем начали вести там юмористические страницы, и к ним туда пришел очень необычный человек, очень странный человек. Его звали Николай Олейников. Он был казак из казачьей станицы, ненавидел своих предков, своих родителей, которые, в общем, были на стороне белых, а сам Олейников вступил в партию. И он был человек яростный. он был человек необычный, но он отличался вот тем самым тоже импровизационным даром, который с Шварцем соединил его на какое-то время просто очень глубоко. Олейников благодаря Шварцу и Слонимскому приезжает в Петроград. Это уже будет Ленинград, это уже начало 25-го года, и они попадают все вместе в редакцию, то есть я имею в виду с Олейниковым, попадают в редакцию «Детлита», еще первого выпуска «Маршака». И там возникает удивительное соединение талантливейших людей от Житкова, Хармса, потом туда приходят еще Бианки. Но самое главное, что придумывает Маршак? Маршак придумывает, во-первых, он создает такой импровизационный тоже журнал, детский журнал «Ёж», и не только и «Новый Робинзон», там создается целая серия журналов. Но самое главное, он придумывает еще вот такую вот идею книг, в которых художник являлся одним из действующих лиц. Поэтому большинство книг идут под двойными фамилиями. Это Конашевич, допустим, это Васнецов и много других замечательных художников, которые становятся соавторами и Хармса, и Олейникова, и того же Шварца. Лебедев, тот же замечательный художник. Все они создают вот этот замечательный мир маршаковской редакции. И тут надо сказать, что это продолжалось не так долго, потому что вот тот как бы абериутский дух, который возникает вокруг этой редакции, он отчасти возникал как желание жить в некой противофазе тому все равно советскому, хоть это еще конец НЭПа уже наступает, и хоть как бы советская власть еще не настолько тоталитарна, но все равно эти пионеры на улицах, эти газеты, абериуты и вся эта компания выворачивает этот язык и создают язык, так сказать, насмешливый. Но самое главное – это то, что описывают огромное количество современников про то, как в этой редакции существовала постоянная атмосфера розыгрышей, веселья. И Пантелеев, замечательный писатель, который вот написал «Республику Шкит», описывает, как он вошел однажды в редакцию, увидел, как на четвереньках выходил Шварц и Олейников, и он спросил, а где тут редакция Маршака? Они ему протянули руку прямо на четвереньках и пошли дальше. Они изображали в этот момент верблюдов двух, и у них была своя игра. И в этой игре все должны были участвовать, и авторы, и редакторы. И, собственно, из этого и получалось то, что мы до сих пор так любим в этой литературе, потому что она не может быть в духоте. Но тут очень важно сказать, это очень важный момент, что Маршак при общей как бы к нему нежности и любви, а Шварц к нему относился очень... Мы еще поговорим про то, как он писал всех своих современников замечательно. Так вот, он говорил, что Маршак был невероятно чувствителен к конъюнктуре. Он уже к концу 20-х годов, даже чуть раньше, начинает понимать, что надо разворачиваться. И надо сказать, что именно Шварц... Вот я ни у кого больше такого серьезного диагноза тому, что тогда произошло, почему вдруг распалась маршаковская редакция, куда ушли абериуты, что произошло с Житковым. Это очень подробно описано именно у Шварца в дневниках. Он говорит о том, что Маршак переключается на историю бывалых людей, так называемых. То есть это люди, которые там прошли гражданскую войну, фабрики и заводы. И вот они должны были рассказывать свои истории, что на самом деле было, с одной стороны, неплохо, а с другой стороны, огромное количество графоманов были переписаны Лидией Корнеевной Чуковской, Любарской, Тамарой Габи, теми замечательными редакторами, которые пришли преданные к Маршаку и стали делать из этих монстров, ну, так называют их во всяком случае, и Шварц тоже, стали делать из них писателей. Они потом и создадут вот эту, кроме всего прочего, в 30-е годы, уже ближе к 37-му году, вот эту атмосферу доносов и уничтожения вообще маршаковской уже второй редакции. Кто из зависти, кто из соображений идеологических, каких угодно. И Шварцу тут невероятно повезло. Во-первых, он не вошел в компанию всерьез абериутов, они уже сложились как некий круг. Он уходит сам, как бы даже до конца не понимая, почему уходит в драматургию. У него получается пьеса под названием «Ундервуд», и ее ставят в ТЮЗе с большим успехом, при том, что, как он пишет, что он не понимал до конца вообще природу своего успеха. Он всегда был готов к неприятностям. Но Шварц придумал один замечательный прием. Прием, который на самом деле, в принципе, уже существовал, но он его, как бы сказать, уже на него нажал, и стало получаться то, за что мы Шварца любим. Он стал писать абсолютно бытовые вещи про то, как люди стоят в очередях, как они живут в коммуналках. У них вполне нормальная такая советская жизнь, не трагическая. Но туда обязательно входит элемент сказки, чуда, мистики, каких-то необычных вещей. Это же делает, собственно, и Булгаков в каком-то своем плане. В этот момент это распространенный прием. Но Шварц его использует сначала в детских пьесах, и дальше он напишет пьесу, которая, к сожалению, нигде не шла, а она была абсолютно замечательна. Она называлась «Приключения Гугенштауфена». И в ней происходит, собственно, борьба за его душу. Он вполне себе такой хороший человек советский, влюбленный в счетовода Марусю. А всем этим, значит, в бухгалтерии управляет вампирша Упырева, которая, когда, значит, она не может из своих сотрудников выпить кровь, она просто идет в аптеку за гематогеном. А с другой стороны, значит, за него борется Кофейкина, бывшая фея, но сейчас она по совместительству уборщица, чудеса она может делать раз в квартал и так далее. Он соединяет то, что, кстати, потом поразительным образом оживет у Стругацких. Непонятно, знакомы ли они были с этой пьесой, или такое совпадение, но там очень много было замечательного. Она очень легкая, там все летают по небу, там совершаются всякие фантастические вещи, но все это в рамках вот как бы советского быта. И Шварц это очень хорошо чувствует. Он чувствует вот эту природу чудесного, что чудесное, оно где-то рядом. И тогда, несмотря на то, что вот он на самом деле все равно чувствует себя таким детским сказочником, к нему приходит Николай Акимов. Это в тот момент очень известный режиссер, особенно в Москве он прославился очень скандальной пьесой о Гамлете, где у него все стояли на голове, и, в общем, это в такой, в каком-то смысле был подражатель Мейерхольда. Но в Ленинграде он главный режиссер мюзик-холла, и он находит Шварца и говорит, что надо писать не детские, а тот уже к тому времени не одну написал пьесу, все у него как бы в этом смысле складно идет, и он ему предлагает писать взрослые сказки. Собственно, не будь Акимова, непонятно, были бы написаны те пьесы, которыми он стал, Шварц, знаменит. Он говорит ему о том, что надо соединить голову короля с чем-нибудь еще. Они придумывают, чтобы туда ввести принцессу на горошине и свинопаса. И из трех сказок они создают одну. Я буду отдельно потом рассказывать именно об этих пьесах, но тут, как бы сказать, история того, что происходит. Она стала называться «Голый король». Эта пьеса, несмотря на ее абсолютно антифашистскую направленность, тогда уже 1934 год, такая важная идея состояла в том, чтобы написать что-то такое против фашизма. Но ужас состоит в том, что чиновники мгновенно почувствовали опасность. И пьеса эта никогда не ставилась. Но про судьбу «Голого короля» мы еще поговорим. Итак, Шварц уже, как он для себя говорит, я вдруг внезапно стал писателем, уже признанным, потому что его, простите, берут с собой на Беломорканал, вот на эту ужасную, как бы сказать, поездку писателей. Но мы не видим там его текстов. Он присутствует на съезде Союза писателей. И самое важное, что он получает квартиру в писательском доме, знаменитом на набережной Грибоедова в Ленинграде, где будет жить и Зощенко, и Борис Корнилов, и там живут Томашевский, ну, в общем, Эйхенбаум, очень много-много известных людей, часть из которых будет арестована и уведена из этого дома, об этом я еще сейчас скажу. Но самое главное, что Шварц поселяется туда уже после 30-го года, после того, как он ушел из дома. Ушел он из дома абсолютно невероятно, как это всегда с ним бывало, потому что, еще раз говорю, он был человек, с одной стороны, застенчивый, и он всегда хотел быть правильным и хорошим. В нем было очень много, в отличие от того круга, в котором он вращался, в нем было все-таки очень много такого какой-то гуманной морали. Ему очень трудно было оставить свою жену, но он влюбился, и это была такая сильнейшая любовь, в Катерину Ивановну. Она была Обух, потом она была Зильбер. Это была жена брата Каверина. Отсюда, собственно, связь будет и с Кавериным, и с Тыняновым, очень глубокая на всю жизнь. И это было тяжелое очень такое соединение этих двух людей. Катерина Ивановна, которой будет посвящена пьеса «Медведь» или «Обыкновенное чудо», уже потом, она была уже в тот момент человеком очень измученным самыми разными какими-то вещами и с потерянным ребенком. И, в общем, они встречаются, они соединяются, и этот брак, с одной стороны, стал его счастьем, а с другой стороны, он ушел в тот день, когда у него родилась дочка Наташа, которую он всю жизнь опекал, которую он безумно любил. И в этом был вот какой-то странный разлом, потому что Шварц очень все-таки любил не только свою дочь, он вообще очень понимал и чувствовал детей. Он относился к детям, и все это вспоминают, кто его знали в детстве и кто вырос рядом с ним, как Герман, Алексей Герман. Огромное количество детей-писателей, тот же Михаил Казаков, они все знали его как дядю Женю, и они все знали, что он их всех воспринимал всерьез. У него со всеми детьми были именно свои какие-то прямые отношения. Это очень важно было для этой среды. Итак, он переезжает с женой вот в этот дом на набережной Грибоедова, и там, собственно, перед ним разворачиваются самые страшные события. Он замечательно напишет слова о 37-м годе. «Начиная с весны 37-го года разразилась гроза и пошла все кругом крушить. И невозможно было понять, кого убьет следующий удар молнии. И никто не убегал и не прятался. Человек, знающий за собой вину, понимает, как себя вести. Уголовник добывает подложный паспорт, бежит в другой город. А будущие враги народа, не двигаясь, ждали удара страшной антихристовой печати. Они чуяли кровь, как быки на бойне, чуяли, что печать враг народа пришибает без отбора любого, и стояли на месте, покорно, как быки, подставляя голову. Как бежать, не зная за собой вины? Как держаться на допросах? И люди гибли, как в бреду, признаваясь в неслыханных преступлениях, в шпионаже, в диверсиях, в терроре, во вредительстве. И исчезали без следа, а за ними высылали жен и детей, целые семьи. Нет, этого еще никто не переживал за всю жизнь, никто не засыпал и не просыпался с чувством невиданной, ни на что не похожей беды, обрушивающейся на страну. Нет ничего более костного, чем быт. Мы жили внешне, как прежде. Устраивались вечера в доме писателя, мы ели и пили, и смеялись. По рабскому положению смеялись над бедой всеобщей. Что мы могли еще сделать? Любовь оставалась любовью, жизнь жизнью, но каждый миг был пропитан ужасом и угрозой позора». Это важные очень слова, потому что в этот момент начинается еще ленинградское писательское дело. Была придумана целая огромная разветвленная сеть ленинградских писателей, которые, значит, готовили переворот. Ну, 37-38 год шли аресты, и шли аресты именно в доме, где жил Шварц. Кроме этого дела шли параллельно и дело вот по поводу редакции «Маршака». Опять же, «Маршак» остался цел, он просто взял после очередного страшного собрания чемодан и уехал в Москву. А тем временем взяли Николая Лейникова, Любарскую, Матвея Бронштейна и многих-многих других, не буду сейчас всех называть, это ужасно большая история, но... Главное, что вот для меня стало понятно, особенно когда мы делали выставку Шварца, когда выстроились номера квартир, мы увидели, как на каждой лестничной клетке этого дома по два, по одному человека забирали. И я не могу себе представить, в каком состоянии жили в этот момент ожидания все писатели. И тут надо сказать, что меня удивляло всегда, что вот идет ленинградское писательское дело, одновременно... Шварц пишет «Снежную королеву». То есть понятно, что он ее пишет для детей, у него заказ, во всей видимости, он, опять же, переосмысливает Андерсена по-своему. И вот там соединение добра и зла, оно ведь проходит по одной линии, очень важной для Шварца. Он говорит о том, что если мы будем вместе, мы злу будем противостоять. Мы вместе, и пока мы держим друг друга за руки, да, и сердца наши горячи, мы скажем эти замечательные детские слова «Снипснапснуры», и они уйдут, враги. И я думаю о том, как дети, родители, которых забирали, как они сидели и смотрели этот спектакль. Но я хочу сказать, что Шварц дает этими вещами и следующими, о которых я сейчас скажу, он все время дает надежду. По его мысли, надо было обязательно продолжать делать то, что ты можешь, то, что ты умеешь, для того, чтобы спасать людей хотя бы надеждой, чтобы вытаскивать их из морока и одиночества. Но самое главное, что он, в отличие от Андерсена, пишет о том, как добро может по своей наивности, по своей глупости, по своей слепоте порождать зло, как это все переплетено, как это все опасно. И надо сказать, он пишет следующую пьесу, это уже 1938 год, он пишет знаменитую «Тень», о которой еще будет речь. Несмотря на свою любовь к Акимову, который, собственно, тоже хотел, чтобы была поставлена «Тень» и ставил «Тень», Акимов как бы выпрямлял все то тонкое, все то глубокое, что есть в пьесах Шварца. Шварца очень трудно в этом смысле ставить, его надо все равно читать, потому что он психологичен в этом. Но я хочу сказать, что «Тень» – это действительно самый удивительный сюжет в его жизни. Она целый год продержалась на сцене. Я не беру сейчас детские пьесы, «Снежная королева» шла. А «Тень» шла всего год, и мало того, она попала на международный такой вот, ну, не международный, был такой декада театров, она там как бы была выделена, и благодаря этому Шварц попадает на прием в Кремль. И очень подробно и замечательно описывает, как он идет по этим ступенькам, и как он попадает за столик под номером 42, и вокруг сидят, как он их называл, нарзанные юноши. Там не сидело рядом с ним ни одного знакомого человека, а были именно молодые люди, которые приглядывали за участниками этого банкета. Через некоторое время Шварц попытался как-то вырваться от их опеки и продвинуться к Акимову, который сидел ближе к президиуму. И тогда он увидел вот этого старика. На мой взгляд, появление на банкете Сталина и то, что Шварц видит его как бы вот так вот недалеко лицо к лицу, и рождает следующую пьесу. Это пьеса «Дракон». Шварц пишет: «Добредя почти до границы запретной зоны, я сел рядом с Акимовым достаточно близко для того, чтобы разглядеть Сталина. Он казался старше, чем представлялось. Глядел сумрачно. Бесплодное желание понять явление, разглядывая его снаружи, и на этот раз сбило меня с толку. Уж очень Сталин походил на пожилого и строгого грузина, и только». И тут же Шварц добавляет: «Сущность явления сказывалась более ясно в черных людях, проверявших колосники малого театра, в подавальщицах, шагавших в такт под оркестр, и в притаившихся нарзанщиках». Вот это очень важно именно для «Дракона», потому что он покажет, что дело не в самом вот этом вот людоеде и драконе, что это какой-то, может быть, старик, а вот все, что его окружает, весь этот мир страха, ужаса и сыска, это и есть мир драконов. И несмотря на то, что многие считали, что пьеса «Дракон», и сам Шварц, когда писал ее, именно это имел в виду, что она антифашистская, антигитлеровская, но пьеса начинается ровно после этой встречи. То есть уже осенью 1940 года он показал Акимову первый акт, он почитает этот первый акт Козинцеву, которому очень это все понравится. И, как мы теперь понимаем, встреча героя главного и автора состоялась именно на этом банкете. Следующая лекция об эвакуации и жизни после войны, главных работах Евгения Шварца в театре и кино и о том, как к нему, наконец, пришло признание. –